Глава 41. Райдер. На 100%. Что ж, такого я точно не ожидал. Несколько месяцев Джиджи прятала меня от всего мира, а теперь приглашает потанцевать на глазах у всех наших товарищей по команде. Я так поражен, что сначала не могу вымолвить ни слова, потом пожимаю плечами. Конечно. Стараюсь сохранить бесстрастное выражение лица, а отвечать ей как можно ровнее, потому что понятия не имею, как реагировать. Она пригласила на танец друга или товарища-хоккеиста. Или эта девушка пригласила потанцевать своего парня. Джиджи берет меня за руку, и я вижу, как прищуривается Кейс. Она тянет меня на танцпол, и я инстинктивно следую за ней. Я настолько влюблен, что не пойти за ней уже не вариант. Выйдя в центр зала, я склоняюсь к ее уху. «Детка, я не танцую». «Ты справишься». Она кладет одну руку мне на плечо, вторую сжимает своей. Она смотрит на меня снизу вверх, и ее красивая улыбка снова лишает меня дара речи. Она великолепна, и я понятия не имею, как до сих пор стою на ногах. «Положи руку мне на талию», — велит она, — и я подчиняюсь. Она придвигается ближе, и ее макушка оказывается у меня под подбородком. Ноздри мне щекочет цветочный аромат шампуня. Я вдыхаю его, как самый сладостный наркотик. «Что все это значит?» — спрашиваю я, стараясь сосредоточиться на делах насущных, а не на том, как она приятно пахнет и как здорово ощущать ее в своих объятиях. «Просто танцую со своим парнем», — отвечает она. «Я даже не хочу смотреть в сторону наших друзей. Я прямо чувствую, как они глазеют на нас. Один взгляд прямо-таки прожигает во мне дыру. Очевидно, Колсон». «Это демонстрация силы?» «Нет». Мы двигаемся в медленном темпе, заданном оркестром, и я понимаю, что вообще-то они играют классическую рок-балладу. Джиджи слегка отстраняется, чтобы взглянуть на меня. «Эта песня играла у моих родителей на свадьбе». Вот так сюрприз. «Правда?» «Ага, они как раз под эту песню впервые танцевали». Она, покраснев, опускает взгляд, смущенно облизывает губы. «Просто я услышала ее и... сама не знаю. Я поняла, что хочу потанцевать с тобой под нее». От таких слов у меня сердце заходится как сумасшедшее. Не знаю, как это назвать. Я не понимаю и половины эмоций, которые она у меня вызывает, но они неизменно кажутся мне правильными. Мы продолжаем покачиваться, немного поворачиваемся, и я замечаю блондинистую макушку Колсона. Взгляд у него подозрительный, и он не спускает с нас глаз. «У Кейса возникнут вопросы», — предупреждаю я. «Плевать, я сегодня осознала, что не могу всю жизнь волноваться о его чувствах». С одной стороны, она права, с другой — чудовищно ошибается, потому что он мой сокапитан, и вот я точно волнуюсь о его чувствах. Мы только недавно стали друзьями. Мы с Джиджи снова поворачиваемся, и наши с Кейсом взгляды встречаются. В это самое мгновение я понимаю, что мне предстоит оплакивать нашу дружбу. Я понимаю, что сдался, и по моему лицу это видно. Я признаю поражение. Мне уже не скрыть своих чувств к ней, и он это понимает. Его голубые глаза темнеют, и внезапно он, отделившись от своей компании, устремляется на танцпол. Я уже ожидаю, что он устроит нам сцену, но он, поравнявшись с нами, только яростно шепчет: «Да пошли вы!» и быстрым шагом выходит из зала. Песню сменяет новая композиция, на сей раз побыстрее, будто скрипачи и виолончелисты тоже осознали всю остроту ситуации. «Черт, мне надо с ним поговорить», — предупреждаю я Джиджи. Она кусает губы. «Знаю». «Он мой товарищ по команде». «Сказала же, знаю». Она опускает руку, лежавшую у меня на плече, и тянет меня с танцпола. «Идем». Мы догоняем его у стойки парковщика. Заметив это, Кейс резко поворачивается и обводит нас злобным взглядом. «Кейс», — начинает Джиджи. «Идите нахрен оба», — перебивает он красный от ярости. «Эй», — тут же резко осаждает его Джиджи. «Сбавь обороты». «Сколько это все продолжается?» Он сердито указывает то на нее, то на меня, но в итоге впивается взглядом в меня. В глазах его полыхает чистой воды обвинение. «Давно ты притворяешься моим приятелем, а сам ухлёстываешь за моей бывшей?» «Все было совсем не так», — тихо возражаю я. «Когда все началось?» — напирает Кейс. Я смотрю на Джиджи. Понятия не имею, как она планирует поступить. Собирается солгать или нет. Я-то ее в любом случае поддержу. Впрочем, она выбирает честность. «В сентябре», — сообщает она, — «после моего товарищеского матча». Кейс вздрагивает. «Уже столько времени?» Она кивает. «Я и сам ошеломлен. Поверить не могу, что прошло уже 3 месяца. С одной стороны, кажется, будто мы только вчера встретились, а с другой — будто я знаю ее всю жизнь. Кейс явно хочет мне врезать. Я отмечаю все знаки. Как плотно он прижимает руки к телу, как сжимает кулаки. Он изо всех сил старается сдержать жажду насилия, которая так и рвется наружу. «Грёбаный засранец!» — выпаливает он. «Ты ведь меня предупреждал, что ведешь себя обычно как мудак. Надо было тебе поверить». Я едва подавляю вздох. «Я тебя тогда едва знал, старик. Мы и друзьями-то не были». «Да, но потом стали». «Это моя вина», — вмешивается Джиджи. «Я попросила Райдера ничего не говорить, ясно?» Теперь он пораженно пялится на нее. «Поверить не могу. Мы же с ним товарищи по команде, Джиджи». Ее серые глаза наполняют сожаление. «Я не планировала ничего такого. Все случилось само собой». «И ты могла бы остановиться, хоть и случилось, отступить». «С чего вдруг мне отступать? Мы с тобой уже не вместе». В ее голосе сквозит раздражение. «Каждый раз, когда мы об этом говорили, я предельно четко тебе это объясняла. Я не давала тебе ложных надежд». «Знаю, но ты никогда не думала, что стоит выказать мне хоть крупицу уважения и не трахаться с моим товарищем по команде?» «Уважение? Да ты шутишь, что ли?» Она бросается вперед, и я, зная ее силу, сразу удерживаю ее за плечо. «Полегче, дорогая». «Ты мне изменил и солгал об этом». Подошедший парковщик протягивает Кейсу ключи, а потом, едва взглянув на разворачивающийся скандал, мудро отступает, пытаясь прикинуться ветошью. «Я не лгал. Я во всем признался на следующий же день. Ты сказал, что вы с ней потискались, а на самом деле она тебе грёбаный минет делала». «Ох, Колсон, тупой ты ублюдок». Он застывает. «Это не... что не... неправда?» — огрызается Джиджи. «Ты можешь посмотреть мне в глаза и сказать, что все было не так?» Я прямо вижу, как у Кейса в голове вращаются шестеренки, как он прикидывает, как же выкрутиться. Стоит ли признать вину и рассказать о своем вранье? Черт побери, конечно, он солгал. Или лучше прикинуться, что он выше этого. Выбрав первое, он опустится до нашего уровня и прекрасно это понимает. В конечном счете он в очередной раз доказывает, что не дурак. «Я знал, что ты никогда не простишь меня, если решишь, что там было что-то больше поцелуя», — угрюмо признается он. «Будь ты до конца честен, шансов на прощение было бы больше». «Чушь, ты даже поцелуй считаешь изменой». «Потому что поцелуй и есть измена», — спорит она. «И давай не будем говорить об уважении. Ты выказал ко мне полное неуважение, а я пыталась пощадить твои чувства, не выставляя на показ отношения с твоим сокомандником. Может, это и не самый умный мой поступок, но я, блин, не идеальна. Никто не идеален, и уж тем более ты со своими тайными минетами». «Кто тебе вообще об этом сказал?» — бормочет Кейс. «Какая разница, чтобы ты нашел этого человека и наорал на него? Что за бред? Неси ответственность за свои поступки. Это ты совершил ошибку, это ты солгал, глядя мне в глаза. А ты сказала, что до сих пор печешься обо мне и хочешь быть мне другом», — парирует он. «Сказала». «Серьезно? И вот это твоя дружба?» Голос у него так и сочится ядом. На меня он смотрит с неприкрытой злостью. «А ты, Райдер, ты действительно хотел быть моим другом?» Я не отвечаю, но дело в том, что я правда хотел быть ему другом. Он мне нравится, и прямо сейчас мне не по себе. С какой стороны ни посмотри, ситуация дерьмовая. «Что ж, простите, если я не купаюсь в лучах вашей дружбы». Заметив, наконец, притаившегося в тени парковщика, он хватает свои ключи, без единого слова забирается в машину и уносится прочь. Я провожаю взглядом бампер его автомобиля, потом одариваю Джиджи саркастичным взглядом. «Так это все-таки было демонстрацией силы?» «Нет, то есть, да, я только что узнала, что он мне солгал, но, клянусь, я пригласила тебя на танец из-за песни». «Мы теперь врём друг другу, Жизель, потому что больше всего мне в наших отношениях нравилась честность». Я вскидываю бровь. «Дело было только в песне?» Она вздыхает. «На 90% в песне, на 10% в реакции оскорблённой женщины». Посмеиваясь, беру её за руку. «Чёрт, сурово-то как!» «Знаю». Она угрюмо смотрит на меня. «Может, уйдём отсюда?» Я киваю, и она делает знак парковщику. «Я только заскочу внутрь и возьму пальто. О, а ещё надо убедиться, что Уитни и Ками кто-нибудь подвезёт. У тебя есть номерок в гардероб?» Я протягиваю его ей, и она оставляет меня в окружении холодного декабрьского вечера. Я вдыхаю прохладный воздух и гадаю, во что, чёрт побери, превратится тренировка в грядущий понедельник. Вероятно, ничего хорошего нам не светит. Впрочем, когда Джиджи возвращается, меня уже куда меньше волнует, ненавидит меня Колсон или нет. На высоких шпильках и с низким декольте она подобна мокрой мечте. Как же я хочу снять с неё это платье. «Ко мне или к тебе?» — тяну я. Она подмигивает, заметив мой взгляд. «К тебе ближе». «Отличный выбор». На следующее утро я просыпаюсь рядом с обнажённой Джиджи. Крепкие ноги и руки распростёрты на моих простынях. Длинные тёмные волосы на подушке создают вокруг её головы ореол. Ладошка у неё подсунута под нежную щёчку, а дышит она тихо-тихо. Мне не хочется её беспокоить, так что я на цыпочках выбираюсь из комнаты, отлить и почистить зубы. Я как раз выхожу из ванной, когда дверь в комнату Беккета распахивается. Моему взору предстаёт Уилл Ларсон в одних только боксерах. Я ошеломлённо заглядываю ему через плечо и мельком вижу голову Беккета и голую блондинку в его постели. Уилл, заметив мой взгляд, тихо и немного застенчиво произносит: «Ночка выдалась та ещё». «Да, я вижу», — сухо замечаю я. Впрочем, меня всё это совершенно не касается, так что я проскальзываю обратно к себе в спальню, где как раз начинает ворочаться Джиджи. Я забираюсь на кровать и целую её в кончик носа. Она сонно смеётся, когда я пытаюсь поцеловать её в губы, и откатывается на другую сторону кровати. «Никаких поцелуев», — протестует она. «Ты только что почистил зубы, а у меня с ночи ужасное дыхание». «Ладно, буду целовать тебя в других местах». Я прокладываю дорожку поцелуев вдоль её шейки, вдыхая сладкий женственный аромат. От него у меня кровь закипает. Абсолютно всё в ней ужасно сексуально. Я постоянно хочу её. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спрашивает она, толкая меня на спину и устраиваясь рядом. «Я собирался весь день провести в постели, с тобой». «План превосходный, но мне сегодня придётся съездить в город, купить последние подарки к Рождеству. Не хочешь присоединиться?» «О боже, ты хочешь, чтобы я с тобой по магазинам пошёл? А если откажусь, ты меня бросишь?» Она фыркает. «Нет, но тебе разве не надо купить подарки на Рождество?» Я задумываюсь на секунду. «Нет». «Погоди, ты что, Рождество не празднуешь?» «Ребёнком праздновал. Большинство приёмных семей, где я рос, его отмечали. Но теперь всё зависит от конкретного года, от того, есть ли мне куда поехать. В прошлом году я отмечал с Оуэном и его семьёй в Фениксе». «А в этом году что делаешь?» «Остаюсь здесь». «Один?» — в ужасе спрашивает она. «Ага, Шейн приглашал меня к себе домой, а Беккет на 2 недели сваливает в Австралию. Пытался и меня заманить, но меня как-то ни одно из этих предложений не прельстило». Пару мгновений она сомневается, потом решается. «А если ты не хочешь встретить Рождество у меня дома?» «Дома», — эхом откликаюсь я. «Да». «С твоими родителями?» «Да, именно это и означает слово «дом». «И твой отец там будет?» «Ну, он там живёт, так что да». «Твой отец — Гаррет Грэхэм». «Ладно, знаешь что, я отзываю приглашение». Я сажусь, обдумывая её слова. «А они хоть знают, что мы вместе?» «Нет, но я им обязательно скажу, прежде чем приводить тебя домой, если ты, конечно, хочешь». Джиджи тоже садится, проводя рукой по спутанным сосна волосам. «Если на то пошло, думаю, тебе стоит поехать со мной. У тебя будет целая неделя, чтобы понравиться ему». Она многозначительно замолкает. «Плюс моя мама отлично готовит, А они с братом выводят гармонии во всех рождественских хоралах, какие только есть на свете. Так что подпевать им — одно удовольствие. Ой, и я забыла самое интересное. Мочилова в день подарков. «Это еще что такое?» — улыбаясь, спрашиваю я. Вместо ответа она одним движением стягивает с себя футболку. Едва ее груди оказываются у меня в поле зрения, рот у меня наполняется слюной. «И что теперь будет?» Едва удается выдавить мне. «Готов? Хочу кое-что попробовать». «Мне уже нравится. Я не свожу взгляда с горошин ее сосков». «Тебе ведь нравится, да?» Подначивает она, обхватывая свои идеальные груди. Мой член дергается. «Да». «Насколько ты тверд в процентах?» «Прямо сейчас?» Я трогаю твердеющий член. «Процентов на 40». «Хорошо, готов?» «Итак, Мочилова в день подарков. ТД Гарден, частный каток». Она выдерживает паузу для пущего эффекта. «Гаррет Грэхэм». Еще одна пауза. «Джон Логан». Я сглатываю. Она, разумеется, не упускает мою реакцию и слегка усмехается. «Хантер Девенпорт». Мой член снова дергается. «Джейк Коннелли». «О, Господи, прекрати», — умоляю я. «Ты хочешь сказать, что в день подарков катаешься со всеми этими ребятами?» «О, да, у нас традиция, и дети тоже играют. Мы выбираем себе капитанов. Схватка не на жизнь, а на смерть». Ее взгляд скользит по моему телу. «Какой процент твердости теперь?» Я сжимаю член, прикидываю. «На 80%?» Она хохочет, а потом стягивает крошечные шортики и ярко-красные трусики и взбирается на меня. Груди покачиваются из стороны в сторону. «Погоди, я оставила лучшее напоследок». Она ослепительно улыбается, глядя на меня сверху вниз. «Джиджи Грэхэм». «На 100%!» Я с животным рыком приподнимаю ее задницу и насаживаю Джиджи прямо на свой твердый, как камень, член. «Твоя мать только что рассказала, что ты натворила. Джиджи, о, Господи, вечно ты драматизируешь. Папа, тебе нельзя встречаться с Люком Райдером. Стэн, мне это не нравится. Джиджи, отлично. Тогда ты будешь рад узнать, что я приеду с ним домой на Рождество. Джиджи, жду не дождусь нашей встречи».